У микрофона архимандрит Георгий Тертышников. Письма старца Гефсиманского скита и романаха Варнавы Меркулова. Мир вам и спасение от Господа о Христе, сестры. Желаю вам от Господа, паче и прежде всего, душевного спасения. Известился я, что многие скорби обдержат вас, а паче от зависти людей недобрых. Душевно состражду вам и прошу Всевышнего, дабы наделил вас благодушным скротостью терпением. Помните и веруйте, что все бываемое от Господа бывает, и власть главы нашей не погибнет без Его святой воли. Сей тернистый путь скорби и терпения есть путь всех избранных Божьих. Сказано: образ приимите злострадания и долготерпение пророков и всех святых. Да вот и святые Божии, коих весь мир недостоин, и те подвергались скорбям и скорбям таким, о которых мы грешные помыслить не можем. Вспомните Иова, плачущего на гнойще, Притечу, алчущего пустыню, Петра, распятого на кресте, саму преблагословенную Матерь Спаса нашего, стоящую у креста своего Божественного Сына. Нам ли сетовать и роптать на наши сравнительно с теми ничтожные скорби? Но вот много таких людей, которые бедствуют, по-видимому, без всякой причины. И мы, видя несчастных, невольно думаем, за что они страждут. За что, например, страждут младенцы невинные и безгрешные и другие прочие? Ответ на этот вопрос тот же, какой Иисус Христос дал апостолам, когда вопросили Его о слепце. «Не сей согреши ни родители его, но да явятся дела Божии на нем». Кто бы как ни страдал, при благодушном терпении и благодарении Богу много пользы получит от своих страданий. Страждет телом, зато не будет страдать душою. Страдает несколько времени, зато будет блаженствовать вечно. Но все же Богу возможно без этих тяжких страданий спасти нас. Да, Богу возможно все, но Бог творит, что нам полезно. Этого требует закон Его любви и правды. Нет человека без греха. Мы все рождаемся во грехах. Во грехах живем. Во всем есть семена злобы. Скорби, посылаемые нам от Бога, хотя и горькое, но верное лекарство, которое исцеляет наши греховные немощи, останавливает в нас действие злых наклонностей. «Хвалимся в скорбех, — говорит апостол, — видящие, яко скорбь терпение соделывает, терпение же искусство же упование же не посрамит, яко любы Божии излияся в сердца наши Духом Святым, данным нам». Нет ни одного страдальца, который бы терпел случайно и понапрасну. И нет ни одного бедствия, которое бы не принесло страждущему пользы, не содействовало бы к лучшему. Это лучшее иногда сбывается на земле, но большей частью оно там, на небе, ибо многими скорбьми подобает нам нити в Царствие Божие. Сказано: «Его же любит Господь, наказует». В другом месте, сего ради, наказуемся, да не с миром осудимся. И еще, в терпении вашем стяжите души ваши. Давайте терпеть и спасемся. Претерпевый до конца, той спасен будет. Итак, простите меня в том, что сам я еще не ключим и не стяжал немалого навыка к терпению, а убеждаю вас к сей добродетели. Не я убеждаю, а слово, нашего подвигоположника Господа Иисуса. К Нему и обратимся с молитвой сердца сокрушенного и смиренного. Верен есть и праведен, словеси своему, просите и дастся вам. Молитесь усерднее, и не оставит, помилует и утешит. Прощайте, да хранит вас Бог, доброжелатель вашего спасения, грешный раб и романах Варнава. Милость Божия да будет с вами, возлюбленные о Христе сестры. Господь и Спаситель наш, всем нам хочет спастися и в разум истины прийти. А спасаемся ли мы, и кто предвосхищает спасение? Ныне ведомо это Ему, только единому, всеведущему сердцеведцу. Но придет время, когда дела наши и намерения будут объявлены вслух всего мира, когда судья неумытным принесет о нас суд свой праведный, разлучит овцы от козлищ и поставит овцы одесную себе в живот вечный, а козлища ошую, и пойдут сии в муку вечную. Страшное воспоминание, но и полезное. Помяни последнее Твое, и вовеки не согрешиши. О Господи, даруй нам плакатися о грехах наших, доколе еще и время есть, доколе еще жизнь не пресеклась. Да не восплачемся безвременно тамо, где несть покаяние, но праведный суд и воздаяние кому жда по делам его. Тогда все откроется и объявится пред всем светом не только дела, но и слова, и сердечные тайные помышления. Всякий грех явится, и делатель-грешник пред всеми обличится. Тогда возрыдают непокаявшиеся ныне нерадивцы, которые здесь льстили ложную надеждою, что непристающие от грехов своих все же удостоятся милости. Это прелесть бесовская. Да знает тогда каждый в самом деле праведный гнев Божий и муку бесконечную за свое нерадение, и, увы, увы, не будет конца тому страданию. Но кто боится ныне и хочет избавиться страшного сего мучения, тому надобно с благодарностью претерпевать здешние скорби и тесноту, и всякую болезнь, и злострадание, какими бы Бог не наказывал по премудрости своей ради нашего спасения. Все ныне время благоприятно Господь даровал нам ко спасению. Все день спасения нынешний, а не завтрашний. Спасайтесь сегодня от всякого греха, разлучающего душу от Бога. Спасайтесь о Христе Иисусе, возлюбленные сестры. И меня, паче всех грешнейшего, прошу поминать в смиренных молитвах ваших. Да не лишит Господь нас милости своей во веки веков. Аминь. О, как благоразумны те сестры, которые ныне всецеро вручили волю свою воле Господней и тем, кое от Него поставлены, наставнице и отцу своему духовному. От сих-то, несомненно, верьте, и истяжет Господь ответ о душах их, а им такое послушание вменит великую добродетель и заслугу. Воля наша – воля греховная. Куда она влечет нас? Гнев Божий, по слову Писания, пребывает над сквернословцами, злобными, клеветниками-обидчиками, досадителями, гордыми, надменными, осуждающими ближних и им подобными. А все они текут путем своей греховной воли. Вот до чего доводит нас самомнение и своеволие, в бездну греховную повергает и от Господа отчуждает навеки. А тем, кто идет путем заповедей Божьих, от Господа обетованы блага, их же око не видя, ухо не слыша, и даже самая мысль человеческая представить не может их полноты и сладости. Итак, любезные сестры, слышите, чего мы лишаемся через свои грехи и чего заслуживаем, руководясь своим произволом. Осуждение на вечное мучение, которого сам сатана трепещет. Истинные Господни словеса, всегда верны и праведны, как сказано, какую меру и мерите, возмерится и вам. Если кто внимает Господу и чится исполнить святые его заповеди, то и Бог его послушает и наградит своими божественными дарованиями, это несомненно. А потому молитва наша прежде всего должна быть о том, да не оставит нас милость его, помощь и благодать. Без сего ничего доброго не содеять, ни даже желать не можем. Без меня, говорит Иисус Христос, не можете творить и ничего же. Не яко же хочу, Господи, но яко Тебе изволися, тако да будет со мною. Вот что непрестанно, ежечасно, ежеминутно должны мы содержать в уме своем и сердце. Царю Небесный, Утешителю, Души истины, приди, вселись в ныне, спаси души наши, ими же веси судьбами. Грех разлучает нас от Господа, лишает Его благодати, отгоняет ангела-хранителя. Но ведь против всей болезни есть врачевство, покаяние, слезы, сокрушение. Помолимся же о сем к Нему, Спасителю нашему. Жизнодавче, отверзи нам двери покаяния. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отымет меня. Он благ, бесконечно благ и милосерд. Он всем хочет спастись и в разум истины прийти. Помилует и нас, помилует и спасет. Боже, милостью буди нам грешным. Помолитесь обо мне, молюсь и я о вас. 1872 год, грешный раб и романах Варнава.